Борьба с замдиректора. В какое-то утро Ка почувствовал себя гораздо более свежим и способным к сопротивлению, нежели когда-либо еще. Про суд он почти вовсе не думал. Если же тот и приходил ему в голову, то ему представлялось, что эту почти необозримых размеров организацию можно будет с легкостью ухватить за некую, впрочем, пока что еще сокрытую в темноте, рукоятку, которую следует нащупать, а затем выдрать и расколотить на мелкие части. Необычайное состояние даже побудило К. пригласить замдиректора к себе в кабинет, чтобы обсудить сообща один служебный вопрос, с некоторых пор настоятельно заявлявший о себе. В таких случаях замдиректора неизменно принимал такой вид, словно его отношение к К. нисколько за последние месяцы не переменилось. Он спокойно явился, как это бывало в прежние времена постоянного соперничества с К, и спокойно выслушал соображения К, выказал мелкими доверительными и даже дружескими замечаниями свое участие и привел К в некоторое смятение исключительно тем, что не дал себя ничем отвлечь от основного служебного вопроса, но прямо-таки до самых глубин своего существа был готов к тому, чтобы его воспринимать. Между тем, как перед лицом этого образца служебного долга мысли самого К сразу же начали блуждать во всех направлениях, принудив его почти без всякого сопротивления предоставить данный вопрос самому же замдиректору. Один раз все и вовсе обернулось как нельзя хуже. К только задним числом заметил, как замдиректора внезапно поднялся с места и, не говоря ни слова, вернулся в свой кабинет. К не представлял, что такое произошло. Возможно было, что обсуждение завершилось честь по чести, но с той же степенью вероятности можно было думать также и про то, что замдиректора прервал его, потому что К невзначай его обидел, либо сморозил какую-то глупость, или еще потому, что замдиректора убедился в том, что К не прислушивается, а занят посторонними предметами. Но в равной степени возможно было также и то, что К принял какое-то смехотворное решение, либо что замдиректора выудил его у К и спешил теперь, чтобы его осуществить во вред К. Впрочем, к этому случаю они больше не возвращались. К не хотел про него вспоминать, а замдиректора оставался непроницаем. Но как бы то ни было, происшествие не нагнало на К страху. И если только предоставлялась подходящая возможность, а в запасе у него имелось хоть немного сил, он уже стоял у двери замдиректора, чтобы отправиться к нему или же пригласить его к себе. Уже не время было от него скрываться, как он делал прежде. Он уже не рассчитывал на скорый решающий успех, который бы разом его освободил от всех забот и сам собой восстановил бы прежние отношения с замдиректора. К осознавал, что ему не следует отступаться, потому что стоило ему дать слабину, как того, быть может, требовали обстоятельства, возникала опасность, что ему, возможно, больше никогда бы не удалось пробиться. Замдиректора не следовало оставлять в убеждении, что с К покончено. Он не должен был спокойно сидеть у себя в кабинете в таком убеждении. Его надо было беспокоить. Ему следовало как можно чаще давать понять, что К жив, и что он, как всякое живое существо, в один прекрасный день может изумить какими-то новыми возможностями, каким бы ни опасным он сегодня ни выглядел. Впрочем, нередко К говорил самому себе, что такими вот методами он борется ни за что иное, как за свою честь, поскольку в сущности ему не приносило никакой пользы то, что он со своими слабыми силами вновь и вновь схлестывался с замдиректора, усиливал его ощущение собственного могущества, а также давал ему возможности для наблюдений и для того, чтобы предпринять со своей стороны меры в полном соответствии с нынешним положением дел. Однако К был совершенно не способен поменять свое поведение. Он поддавался самообману. Подчас он с полной определенностью полагал, что вот именно теперь он должен без тени сомнения помериться с силой замдиректора, а злосчастные опыты ничему его не учили. И то, что ему не удалось в ходе 10 попыток, как он полагал, удастся с 11-й, несмотря на то, что все предыдущие протекали по одному образцу и не в его пользу. И когда он выходил из очередного такого вот общения один на один, весь в поту и с опустошенной головой, то и сам уже не ведал, надежда или же отчаяние гнали его к замдиректору, однако и в следующий раз, обуреваемый исключительно и несомненно надеждой, он вновь поспешал к его двери. Так было и на этот раз. Замдиректора сразу вошел, после чего остался стоять неподалеку от двери, протер по привычке усвоенный недавно пенсне и посмотрел вначале на К, а после, дабы не создалось впечатление, что он занят исключительно им, осмотрел внимательно также и всю комнату. Похоже, он пользовался данной возможностью, чтобы просто проверить зрение. К выдержал эти взгляды, он даже чуть улыбнулся и пригласил замдиректора сесть. Сам он плюхнулся на свой стул, придвинул его, возможно, ближе к замдиректору, сразу же взял со стола необходимые бумаги и приступил к своему отчету. Было похоже, что поначалу замдиректора слушал вполуха. Столешницу письменного стола К окружала низенькая резная балюстрадка. Весь письменный стол был превосходной работы, да и сама балюстрадка была наглухо утоплена в дерево. Однако замдиректора сделал вид, словно именно теперь заметил там некую слабину и попытался исправить изъян, надавив на балюстраду пальцем. К вознамерился было прервать отчет, но замдиректора этого не допустил, поскольку, как он заявил, он все прекраснейшим образом слышит и усваивает. И все же, между тем, как К пока что так и не удалось понудить его ни к какому дельному замечанию, балюстрадка, похоже, требовала каких-то особых мер воздействия, поскольку замдиректора достал теперь свой перочинный нож, в качестве же противорычага с другой стороны забрал линейку К и попытался поддернуть балюстрадку вверх, вероятно, с тем, чтобы затем ее можно было тем легче утопить вглубь. Между тем К в своем отчете выдвинул совершенно необычное предложение, от которого ожидал про себя какого-то особенного действия на замдиректора. И когда теперь он до этого предложения добрался, то уже совершенно не мог держать себя в рамках, настолько захватывала его собственная работа, или, правильнее будет сказать, настолько сильна была его радость по поводу делавшегося все более редким сознания, что он все-таки еще чего-то значит здесь, в этом банке, и что его идея обладает достаточной мощью, чтобы его оправдать. Быть может, и вообще такой вот способ защищаться был наилучшим не только в банке, но и в тяжбе. Возможно, даже куда лучшим любой защиты, которую он уже испробовал или еще только собирался испробовать. В горячке изложения у К вовсе не было времени на то, чтобы явным образом отвлечь замдиректора от его трудов над балюстрадкой. Лишь два или три раза по ходу своего выступления он успокаивающе провел по ней свободной рукой, дабы тем самым, едва ли не безотчетно для себя самого, указать замдиректору, что никакого изъяна в балюстрадке нет и в помине. Но даже если бы такой и отыскался, вслушиваться — вот что в настоящий момент куда важней, а также и пристойней любых улучшений. Однако это физическое занятие увлекло его, что зачастую случается с энергичными людьми, занятыми исключительно умственным трудом. Участок балюстрадки был теперь действительно приподнят, так что теперь речь шла о том, чтобы снова загнать столбики в соответствующие гнезда. Но это было самое трудное. Замдиректору пришлось встать и обеими руками попытаться вдавить балюстрадку в столешницу. Однако, несмотря на все его усилия, это не удавалось. По ходу своего доклада, который, впрочем, был обильно разбавлен свободным изложением, К лишь неотчетливо сознавал, что замдиректора поднялся с места. Хотя он почти ни на миг не терял из вида побочное занятие замдиректора, ему все же представилось, что движение того все же каким-то образом связано с его докладом, так что с места поднялся и он, и, отметив пальцем в документе одну цифру, протянул его замдиректору. Замдиректора же между тем осознал, что давление его рук недостаточно, и он резко и решительно уселся на балюстрадку всем своим весом. Теперь, правда, ему сопутствовал успех. Столбики с хрустом вошли в гнезда, но вследствие поспешности один столбик подломился, так что в одном месте хрупкая нежная планка разломилась надвое. «Скверная древесина!» — сказал замдиректора в сердцах, оставил стол в покое и сел.